Аудиотека всемирной литературы Абдуллаева Джахангира. Ильяс Эссенберлин. Трилогия «Золотая Орда». Книга первая. Шестиглавый Айдахар. Читает Джахангир Абдуллаев. Шестиглавый Айдахар. Первая книга знаменитой исторической трилогии «Золотая Орда». Ильяс Эссенберлин впервые в казахской литературе сумел систематизировать отдельные исторические материалы сложнейшего периода расцвета и падения Золотой Орды. Автор с эпическим размахом отобразил реальный динамизм исторических событий, создал неповторимые образы людей Великой Степи той эпохи. Глава первая. Батукан поднял голову и посмотрел в небо. Удивительно чистое, чуть поблекшее от полуденного солнца. Оно было безбрежным и бездонным, как море, которое он видел в далекой молодости. Тогда его незнающий страха тумены остановили своих коней у города Тригестума. Тумен. Войско в 10 тысяч человек. Давно это было. Так давно, что казалось далеким, полузабытым сном. Жизнь быстротечна. Время пролетело, словно стрела, выпущенная из тугого монгольского лука. Батухан сощурил раскосые глаза. В синем разливе неба рядом с солнцем крохотной темной точкой парил орел, высматривая добычу. От напряжения заслезились глаза, и хан опустил лицо. Нет, море он никогда бы не смог полюбить так, как любил степь. Бескрайняя и прекрасная лежала она у его ног, и великая тишина стояла над ней. Ласковым ветром, напоенным свежестью родников и терпким запахом полыни, дышала степь. У подножья кургана, то появляясь, то пропадая в высоких ковылях, гонялся за кузнечиками самый младший, пятилетний сын Батухана, Барак. В красном чапане из бухарского бархата и в такой же красной шапочке, бурике, оттороченном шкуркой выдры. Он был похож издали на живую капельку крови. Батухан тихо вздохнул. Разморенная полуденным зноем, лежала под голубой чашей неба степь. «Что видит орел со своей высоты?» — подумал он. «Какую добычу высматривает?» Тяжело всем телом повернулся Батухан в сторону реки. Здесь, на берегу Великого Итиля, то есть Волги, находилась его ставка. Красным был город Сарай-Бату. Сарай-Бату — первая столица Золотой Орды — на левом берегу Итиля, примерно в 140 километрах севернее Ходжи-Дархана, Астрахани. Ныне близ этих мест находится поселок Селитренный. Торжественно и празднично сияли под солнцем золоченой крышей дворца. Сарай был похож на город Арусутов, Харман-Кибе, только немного поменьше. Харман-Кибе – монгольское название города Киева. И построили его самые лучшие мастера, вывезенные из земли Орусутов, а ханский дворец возвели ромеи. Из белого мрамора, привезенного из покоренных земель, из крепкого, словно камень, дуба и звонкой березовой сосны, сплавленных с верховьев Итиля, строил свою столицу великий Батухан. Город, поставленный силой камчи и золота, рос на глазах. Он был радостью и гордостью Бату. Сын кочевого племени, привыкшего не созидать, но разрушать, он испытывал какое-то необъяснимое, волнующее чувство, глядя на то, что творили искусные руки мастеров. Это же чувство заставляло быть щедрым, делать все, чтобы его город становился с каждым днем прекраснее. Разве не он, великий Батухан, велел покрыть причудливо изогнутой крышей молелен монгольских шаманов чистым золотом? Что есть такого, что пожалел бы он для своей столицы? Золото покоренных народов, кровь рабов. Все щедро, с избытком давала его рука. Но каждый год, как только на крутых боках степных увалов появлялись первые серебряные жилы ручьев, и сквозь бурый войлок прошлогодней травы пробивались острые, как пики, зеленые стебельки, Батухан покидал свой дворец. В бескрайней степи вырастал другой город, город из белых шатров. И до глубокой осени, до той поры, пока дикие гуси в итильских протоках не начинали откалывать красными клювами и глотать звонкие льдинки первых заберегов, ни одной ночи не проводил он в стенах дворца. Людская молва назвала эту временную ставку великого хана Белой Ордой. И с той поры все земли, начиная от Кипчакской степи на север, на запад и на юг, до тех пределов, куда смогло ступить копыто монгольского коня, получили название ханства Золотой Орды. В год мыши, 1240 год, в год, когда Бату покорил и разрушил Харман-Кибе, начал строить он свою столицу, город-сарай. Но это было 17 лет назад. А сегодня, глядя на свою ставку, Батухан вдруг впервые не ощутил привычного волнения. Тускло, без радости смотрели на мир его глаза. Великий Батухан, одно имя которого наводило ужас на племена и народы и заставляло дрожать с полмира, был болен. С той минуты, как он впервые сел на коня, Бату не знал ни одной болезни. Раны, полученные в походах, заживали быстро, словно у степного волка. А в этот год, в год змеи, когда ему исполнилось 56 лет, великие силы неба отвернулись от него. В Хорватии Бату был тяжело ранен, и наследники уже косились друг на друга, готовые сцепиться в схватке за право стать ханом Золотой Орды. Но он победил смерть. Так ему тогда казалось, пока не почувствовал, что судьбу нельзя обмануть. Неведомая болезнь поселилась в теле Батухана. Никто не мог назвать ее имени. В бессилии отступали перед болезнью самые известные в степи знахари. Бахсы беспомощными оказались и табибы, и лекари, приглашенные из Китая, Ирака, Ирана и Рума. Еще в прошлом году, полный силы и здоровья, Бату легко останавливал и валил на землю молодого быка. А нынче тело его сохнет, мышцы сделались вялыми, и нет прежней силы в руках. Кто бы еще недавно, глядя на грозного Батухана, мог сказать, что придет время, и он будет в одиночестве сидеть на кургане, сутулый и постаревший, похожий на сабу. Кожаный мешок, из которого выпит весь кумыс. Кто из великих знал такую страшную и непонятную болезнь? Батухан угасал медленно. И вместе с тем, как истаивало его тело, все сумрачнее казался ему мир. Все, что было интересно другим, что приносило им радость, становилось безразличным и ненужным для него. Душа больше ничего не жаждала, ни побед, ни крови врагов, ни далеких походов. Крупные капли пота выступили на бледном лбу хана. Он с трудом поднял руку и вытер его ладонью. И вдруг вспомнилось ему далекое то, что было 30 лет назад, когда знаменитый его отец Чучхан, властитель Дешти Кипчака, Хорасаны и Барсибыра, то есть Сибири, оставил этот мир. Тогда сильно и звонко стучало сердце, и кровь горячая и быстро струилась по жилам. Жизнь казалась большим праздником, и поднимались, отодвигая в бесконечность горизонты над землями, которые он мечтал бросить под копыта своего коня. Умирая, отец оставил Бату только улус Дешти Кипчака. Через 2 года его подняли на белый кашме, и он стал ханом Орды. Неужели минуло с той поры 30 лет? Прошедшие годы показались Батухану короткими, как дни. Когда каждая победа переполняла его торжеством, а каждая покоренная страна казалась высокой горой, на которую удалось подняться. Он хотел и все делал для того, чтобы быть похожим на своего великого деда Чингисхана. Батухан попытался разбудить в себе прежнюю ярость и не смог. Душа молчала. Он вдруг с горечью подумал, что полмира, который сегодня принадлежат ему, наверное, не стоит и медной монеты ничего дервиша, если нельзя откупиться от смерти или хотя бы отодвинуть ее срок. Звериный страх перед неизбежным охватил хана, и он закрыл глаза. Где-то в небе, сильный, свободный, продолжал парить орел. И по-прежнему беззаботный и счастливый гонялся за кузнечиками маленький барак. И тогда Батухан пересилил себя. Ему ли, великому, не знающему страха, бояться того, что предопределено небом? Он посмотрел туда, где играл сын. Обескровленные губы хана тронула слабая улыбка. И в тусклых серых глазах зажглась искорка света. Барак — последняя радость Батухана. Четыре сына было у повелителя Белой Орды. Сартак, Токтухан, Аюхан и Улакша. Трое стали воинами. И только Улакша еще не ходил в походы и не управлял ни одним улусом. Но и он уже принимал участие в конских скачках и заглядывал к девушкам-рабыням. Мать старшего сына, Сартака, была дочерью знатного айротского бека. Остальные жены принадлежали к различным родам, в основном к общине кыпчаков, и исповедовали ислам. Он любил брать в жены девушек из покоренных племен и народов. Обновление постели, считал хан, заставляет играть кровь и возвращает молодость. И когда ему исполнилось 50 лет, и когда он уже все реже и реже стал переступать порог шатров, где жили его жены, случилось чудо. В последнем своем походе в горной долине он встретил девушку из племени хорватов. Она вышла из чащи, нежданно-негаданно, стройная, с лукошком, полным грибов. Девушка оказалась так близко от хана, что в ее расширенных от страха, глубоких, как озера, глазах, он увидел себя точно в зеркале. Бату и раньше видел девушек из этого племени. Но, как и все остальные, они не будили в нем ничего, кроме желания обладать ими. Но в этой было что-то такое, чему и сейчас хан не мог найти объяснение. Он велел схватить ее и увести в ставку. После его войны отыскали родители девушки, и хан разрешил оставить им жизнь, считая это платой за их дочь. Непонятное творилось с повелителем Золотой Орды. Бату хан, никогда и никого не любивший, почувствовал вдруг, что с ним что-то происходит. Незнакомое чувство властно влекло его к девушке. Влекло, несмотря на то, что она отвечала ему ненавистью. Девушка пыталась сбежать, приняла яд. Но охрана, слуги, специально приставленные к ней женщины, сахи, не дали ей умереть. Батухан овладел ею силой. Через 9 месяцев и 9 дней новая жена родила хану Барака. И с этого момента ей захотелось жить. Она больше не искала смерти. Но судьба распорядилась по-иному. Одна из младших жен, никогда не знавшая счастья материнства, подкупила повитуху, и та сделала так, что роженица умерла. Велико было горе Батухана. В ярости он велел срубить виновных и бросить их трупы в степи. Но Бату не был бы внуком Чингисхана, если бы позволил себе расслабиться. Он знал, нет в подлунном мире ничего более неверного, чем судьба. Она похожа на кучевые, вечно клубящиеся облака, и никогда не знаешь, осветит ли тебя солнце или накроет их тень. Туманным, неясным было и будущее барака. Никто не мог бы сказать, чья ненависть и чья милость падут на него. Жизнь в степи полна неожиданностей, зависти, коварства, предательства. Яд и нож решают здесь многое. Юному хану были представлены самые верные, самые преданные телохранители. Мальчик рос крепким, здоровым. Наступило время, когда он произнес первые слова, и с той поры Бату стал все чаще навещать его. Хан брал мальчика на колени. Лицо его, суровое, обожженное солнцем и исхлестанное ветрами дальних походов, светлело. И это тоже было незнакомо ему. Всегда равнодушный к детям, всегда подозрительный, жестокий, занятый войнами и распрями. Бату преображался, когда видел барака. Шли годы, и мальчик все больше становился похожим на мать. И в гневе он был таким же, как она, упрямым, яростным. Бату прижимал сына к груди и, по монгольскому обычаю, лаская его, нюхал лоб. Острый детский запах непривычно волновал хана. И все чаще стала появляться пока еще смутная мысль, что барак со временем мог бы стать наследником, повелителем созданной им Золотой Орды. Бату не мог объяснить, откуда идет эта уверенность, но в юном хане было что-то такое, что заставляло так думать. Особенно окрепла эта мысль, когда Бату-хан понял, что дни его сочтены. Но он знал, что мечте его не дано осуществиться. Слишком мал и уязвим барак, чтобы устоять в этом жестоком и коварном мире, где в погоне за властью брат, не задумываясь, прольет кровь брата. Хан подумал, что, быть может, сына следовало назвать Кипчаком или Русутом по имени тех народов, которые Баты покорил. Древнемонгольский обычай повелевал давать новорожденному имя врага. Это была добрая примета, потому что мальчик к тем годам, которые отпускала ему судьба, получал годы, прожитые врагом, и жизнь его становилась долгой. Если бы пожить еще хоть немного, дать сыну возможность окрепнуть, расправить крылья, закалить его волю и научить быть беспощадным к врагам. Если бы... Бату-хан снова поднял к небу лицо. Орел все так же парил в безоблачной синеве. Но теперь он был ближе к земле. И уже были видны его огромные крылья, похожие на могучие руки с растопыренными пальцами. И вдруг страшная мысль поразила хана. Он понял, что высматривала кровожадная птица в густых ковылях. Глаза Бату-хана метнулись к подножью кургана, туда, где беспечно и счастливо играл его сын. С диким, хриплым криком вскочил он на ноги, но орел опередил его. Сложив крылья, птица камнем ринулась к земле, туда, где мелькал красный чапан барака. «Сюда! Сюда! Сюда! Сюда! Сюда!» — рычал Бату-хан, задыхаясь, спотыкаясь о камни. Он бежал к бараку, широко раскинув руки. Черная птица тяжело оторвалась от земли, сжимая в когтях красный живой комочек. Пронзительный крик сына, полный боли, отчаяния и ужаса, ударил в уши Бату-хана. Он больше не мог выжить. Безумными глазами смотрел, как все выше и выше уходит в небо орел, и как бьется в его железных когтях тельце сына, похожее с земли на маленькую капельку крови. Батухан, железный Бату, с самого рождения не знавший жалости ко всему живущему на земле, тихо плакал. Он, привыкший посылать на смерть тысячи людей, получавший наслаждение от того, что земля становилась красной от крови, понял, что смерть — это мука, смерть — ни с чем не сравнимая боль. Огонь пожарища, вопли побежденных, умирающих под незнающим пощады монгольскими мечами, картины, от которых могли бы подняться дыбом волосы, всегда доставляли ему радость. В этот миг они словно заново пронеслись перед его мысленным взором, и страшная дрожь сотрясла все его тело. Неужели смерть сына — это предначертание судьбы, рог, от которого не уйти и который все равно настигнет кем бы ты ни был, простым воином или властителем, или повелителем Золотой Орды? Остаточно было одного движения руки Бату, и рушились города, и покорялись страны. Сегодня под рукой не оказалось простого лука и одной стрелы, чтобы спасти сына. Впервые за всю свою жизнь суровый Бату-хан ощутил любовь и нежность к живому существу. Но судьба настигла его в образе черного орла и отняла радость. Рок неумолим. И нет такой силы, которая бы могла остановить его. Бату представил, как терзают тело его сына кривые когти орла, и от бессильной ярости заскрипел зубами. Что мог сделать он, великий и могучий хан, против судьбы? Перед глазами вдруг всплыла картина 20-летней давности. Его тумены, состоявшие из кешиктен, гвардейцев, осадили небольшую крепость маленького горного племени. Мужчины погибли в неравной схватке, и крепость обороняли только женщины. Они умирали от ран, голода и жажды, но не открывали ворот. В горы пришла осень, и пора было уводить тумены в степь, а крепость оставалась неприступной. И тогда Бату-хан пошел на хитрость. Он велел сказать ее защитницам: «Сдавайтесь, мы убьем вас, но не тронем ваших детей». Их было всего 100 защитниц крепости. Израненные, полуживые, они были непобедимы, потому что силы им давала любовь к детям. Ради детей они поверили хану. Но Бату не сдержал слова. На глазах матерей его воины изрубили детей кривыми монгольскими саблями. Сердце Бату не дрогнуло в тот миг. Он равнодушно смотрел, как лилась кровь, слушал страшные крики, и зарево пожарища играло в его зрачках. Эта жестокость поразила даже монголов. Воины шептали: «Жив еще Чингисхан. Его дух переселился в Бату». Да, Бату-хан всегда был жесток и беспощаден. Тогда 100 женщин были бессильны перед Бату, судьбой. Сегодня он, непобедимый владыка, оказался бессильным перед судьбой в образе орла. Хан считал, что жизнь — это борьба, и потому справедливо, что побеждает в ней сильный. Вчера таким был он сам, а сегодня сила оказалась за черным орлом. Так было, так будет всегда. Иной не представлял Бату себе жизнь. И потому одной из первых была мысль о мести. С того момента, когда он увидел солнце и степь, хан знал: врага нельзя щадить. Порой ему казалось, что все это вошло в него с молоком матери. И потому Бату всегда и повсюду был бесжалостным к тем, кто вставал на его пути или стремился посягнуть на его честь. Только кровь могла искупить кровь. Иные решения были ему неведомы. Только когда Бату собственными руками убьет черного орла и напьется его горячей крови, только тогда будет отомщен барак. Хан был сыном степи и знал повадки орлов. Проклятая птица рано или поздно вернется туда, где однажды нашла добычу. О страшной смерти барака Батухан не сказал никому. Народ, привыкший к его величию, веривший, что хану помогает само небо, не должен был знать, что с внуком Чингисхана может случиться то же, что и с обычным смертным. А и враги обрадуются, разнесут по всей земле весть о его горе. В ставке никто не решился спросить, куда исчез мальчик. Сотня личных телохранителей хана, видевшая все издали, в эту же ночь была отравлена колдовским настоем. Бату действовал по завету, оставленному Чингисханом. О ханской тайне не должна знать ни одна живая душа. Как и прежде, ежедневно он занимался делами Орде. Принимал послов, отдавал приказы. Казалось, близкая смерть не пугала его. Хотя каждый, кто имел глаза, видел, как все более немощным становится тело Батухана. И мигающие, похожие на дедовские раскосые глаза его, всегда грозные, сделались теперь мутными и тусклыми. Лишь после полудня, покончив со всеми делами, Бату надевал красный чапан и шапку, отороченную выдрой, такие же, как носил барак, и уезжал в степь к советному кургану. Телохранители следовали за ним на почтительном расстоянии, боясь потревожить хана. Иссушенный болезнью, маленький и слабый, он медленно ехал по степи, и здесь, где никто не мог видеть его лица, к нему снова возвращались тяжелые и мрачные мысли. С каждым днем он все меньше боялся смерти, и все дороже становился ему каждый прожитый миг. Месяц назад тибетский лекарь, присланный великим ханом Каракорума Менгу, чтобы лечить Бату, сказал: «Высокочтимый хан Золотой Орды, в полуденном мире нет такого лекарства, которое бы могло вылечить вашу болезнь. Человек покидает этот мир, когда из 12 частей воды, которая есть в его теле, остается лишь одна. С этим ничего не поделаешь. Кровь становится густой, и никакие радости мира уже не заставят ее бежать по жилам. Сколько вам осталось жить, я не знаю. Все в руках неба». Они сидели в шатре одни, а Батухан, прикрыв глаза тяжелыми веками, слушал тихие слова лекаря. И ничего, кроме горечи, не было в этот миг у него в душе. Он никому не рассказывал об этом разговоре, но помнил о нем постоянно. Конь хорошо знал привычный путь. Он легко поднимал Батухана на вершину кургана. Хан отпускал коня, и тот уходил в степь, туда, где на расстоянии полета стрелы прятались в высоких травах телохранители. Один Бату знал, зачем он приезжает сюда каждый день. Хан ждал орла. Для этого он надевал красный чапан, для этого прятал под его полой острый меч. Бату верил, что птица ошибется и примет его иссушенное болезнью тело за тело ребенка. Пристально оглядев небо, хан садился на камень и терпеливо начинал ждать. Болезнь отняла у него силы, но разум по-прежнему был светел. Близкий уход тревожил Батухана. Он не мечтал о чудесном исцелении, а думал о будущем созданной им Золотой Орды. Он должен был оставить потомкам заветы, которые бы они вняли, и каждый бы помог им не уронить остов великого ханства. Предстояло научить их, несмотря ни на что, оставаться судьбой, карающим мечом для покоренных народов. Потомки. Человек приходит в жизнь и уходит из нее. У потомков своя судьба, свой путь, и, быть может, о них не стоит тревожиться. Великий дед Чингисхан когда-то сказал ему: «Всю свою жизнь я мечтал лишь о двух вещах. Первый, чтобы росла бесконечно моя слава, и второй, чтобы слава не оставила моих потомков, и они всегда правили бы другими народами». Батухану вдруг вспомнился разговор деда с одним из его военачальников, Баракулом. «Что тебе дорого в этом мире?» — — спросил Чингисхан. «Жизнь», — ответил Баракул. «А чем ты сможешь доказать это?» «Благодаря великому из великих, Чингисхану, я стал сейчас одной из 9 главных опор, поддерживающих верхний круг острова Великой Орды», — заметил Баракул. «С плеча великого хана надел я горностаевую шубу, прошитую золотыми нитями, женился на 30 девушках, превосходящих красотою друг друга, получил в управление улус и бесчисленные стада скота. Но я стал стар. Мне теперь ближе могила, чем почетное место. Если бы Всевышний спросил меня, согласен ли ты отказаться от славы, достигнутого счастья, вернуться в пору молодости, когда был лишь простым пастухом, я согласился бы, не раздумывая». «Верно говоришь», — сказал Чингисхан. «Нет ничего на свете дороже жизни». «А ты бы мог поступить так?» — спросил его тогда Баракул. Чингисхан надолго задумался, потом сказал: «Нет, я бы не смог. Тебе легко оставить славу, счастье, почет, потому что у тебя нет детей. У меня же 4 сына, и все они цари. Каждый внук — хан. Да и правнуки уже начали сами седлать коней. Благодаря им моя слава становится крылатой. Если бы Всевышний вернул мне молодость, то кто знает, сумел бы я снова дать им то, что каждый из них имеет. Я ведь жил, боролся, проливал кровь непокорных не только ради себя. Нет, я никогда не смогу решиться начать все сначала. Пусть лучше будут долгими и удачными дни моих потомков. Только тогда я буду много раз рождаться заново, в каждой их победе, в каждом шаге вперед. Дети — продолжение моей жизни. Если их слава сделается вечной, то и я не умру никогда. А разве это не самое большое желание для человека?» Так говорил великий и мудрый Чингисхан с Баракулом. Тяжкая истома овладела всем телом Батухана, клонила в сон. Он тянул голову в плечи и, казалось, задремал. Но это только казалось. Не затем приходил на курган Бату. Среди 17 сыновей Джучи самым могущественным был Батухан. По положению и славе стояли вслед за ним старший из братьев Орду и младший Берке. Остальные же управляли обычными аймаками, округами. Еще в те времена, когда Бату поднял над землями Дешти-Кипчак знамя Золотой Орды, он помог старшему брату превратить обычный улус и Барсыбор в ханство. Оно получило имя Синей Орды. Другие сыновья Джучи тоже правили покоренными народами, владели бесчисленными стадами скота, но ни один из них не поднялся до звания хана. По могуществу и славе среди всех внуков Чингисхана с Бату могли сравниться только хан Северного Китая, Кубылай, и хан Кавказа, Азербайджана, Рума, Ирана и Багдада Кулагу. Но ни один из них не покорил столько народов такого пространства, как Батухан. Их владения, по сравнению с владениями Золотой Орды, были похожи на шкуру овцы рядом со шкурой быка. В далеком Карахарубе, сменяя друг друга после Чингисхана, правили монгольским ханством Угидей и Гуюк. А совсем недавно на Белой Кашбе подняли Мингу. Батухан был равнодушен к родине предков. Он создал Золотую Орду сам, и все помыслы его были здесь. В чем была причина удачи Батухана? Люди объясняли это тем, что с самой юности Бату свято чтил заветы предков. И если другие потомки потрясателя вселенной часто предпочитали руководить набегами и походами из ставок, то Бату всегда шел впереди своих туменов. Управляя Золотой Ордой, он никогда не носил одежды из шелка, не украшал себя золотом. Он жил так просто, как и его великий дед. Летом на нем были чекмени из верблюжьей шерсти, на голове кипчакский бурик, оттороченный белкой. Тело защищал нагрудник из шкуры жеребенка. С наступлением зимы Бату надевал темно-коричневый полушубок или волчью шубу и шапку, тымак из густого корсачьего меха. И то, что хан вдруг начал носить нарядную одежду, поразило всех. Визири, Нойон и Нукеры считали, что во всем виновата болезнь. Каждый догадывался, жизнь Батухану осталось немного, но никто не решался говорить об этом вслух. Никто не решался спросить, что же будет дальше с каждым из них. А Батухану рано или поздно предстояло это сказать. Он помнил об этом и потому, отправляясь однажды на курган, взял с собой младшего сына Улакше, рожденного от жены из рода Тайжигут. Улакши, несмотря на молодость, был высокого роста, горбоносый, скуластый и походил скорее на иранца, чем на монгола. Конечно, в эти тяжкие для него дни Бату следовало бы говорить со старшим сыном, потому что именно он, по законам Чингисхана, должен был унаследовать власть в Золотой Орде. Он – опора Батухана. Но с Артака не было вставки. Из-за своей болезни хан отправил его вместо себя на Великий Курултай в Каракорум. Улакши, как младшему по обычаю, предстояло стать хранителем очага в доме Бату. Так предписывал Чингисхан. Но этот порядок соблюдался не всегда. Его потомки унаследовали от деда волчьи повадки, и потому чаще побеждал тот, кто сильнее, а не тот, кто имел право. Законный наследник порой становился добычей более хитрого, коварного и сильного. Батухан все это хорошо знал, но до 7 лет он воспитывался в монгольской орде деда и потому поступал так, как велел Чингисхан. Сартаку предстояла нелегкая борьба за власть, и Бату не без умысла послал его в Каракорум, надеясь, что он многому сможет там научиться из того, что потом пригодится, когда станет ханом Золотой Орды. Улакше не Сартак, и все же он сейчас ближе всех для хана. Кто знает, продлятся ли дни Бату до той поры, когда вернется старший сын. Это известно одному небу.